Письмо 37. 12 января 1949 года. «Христос посреди нас. Твое письмо я получил и спешу ответить. Не отчаивайся, не унывай, успокойся. Грех и беда с кем ни была, — говорит русская пословица. Фарисеи привели ко Христу взятую в прелюбодеянии женщину и говорят ему: «Учитель, что повелишь сделать с ней?» Прочти от Иоанна в Евангелии, глава 8, стихи 3-11. «Боже, упаси тебя уходить от мужа, терпи и молись. Господь по своему милосердию поможет вам пережить эту неприятность. Муж твой очень смирился, плачет и просит прощения. Ты по заповеди Божией прости его и никогда не укоряй его и не напоминай ему об этом искушении. Довольно ему стыда и позора, когда застала его на месте преступления. Это очень тяжело переносить ему. Помоги ему, Господи. Не печаль его, а старайся показывать ему веселый вид. Ты этим облегчишь его терзания душевные. Святой апостол говорит: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Если так поступишь, тогда молитва у тебя чище пойдет. Святые отцы пишут: покрой грехи ближнего. Господь и твои грехи покроет. Конечно, это с ним случилось в пьяном виде. Подобное тоже случилось с праведным Лотом. В пьяном виде согрешил со своими дочерьми. Прочти в Библии первую книгу Бытия, глава 19, стихи 30-38. «По прочтении твоего письма сразу и написал это письмо. Прости за краткость письма. Это наша земная жизнь действительно житейское море, и кораблику нашему приходится переживать разные невзгоды. Так и жди, когда выкинет. Однако же не надо унывать. С Божьей помощью будем стараться переплывать это море и достигать тихого пристанища Царства Небесного. Вам сочувствующий и молитвенно с вами».